Молодой человек, лет 25, долговязый, худощавый, с лицом, выражавшим характер дерзкий, независимый, светлые волосы растрепаны, усы подстрижены на кавалерийский манер, концами вниз. Одет, как подобает дворянину, но довольно небогато. В гостиную уже набилось дюжины две оказавшихся поблизости зевак. Они теснились, не переступая некой невидимой границы. Но, как всегда в подобных случаях бывает, строгий придворный этикет соблюдался лишь частично, и в задних рядах в полголоса возбужденно тараторили. Те, кто видел хоть что-то, торопились поделиться с теми, кто ничего не видел, вообще рождались самые фантастические версии происшедшего. Неприязненно оглядев всю эту ораву, тут и стражники, и ливрейные, и наделенные чинами. Сварог нахмурился, распорядился громко. — А ну-ка, все выкатились отсюда! — Нет, вы останьтесь, и вы тоже. Он указал на растрепанного незнакомца и субъекта, хотя и одетого ливрейным лакеем, но, судя по специфической физиономии и особому взгляду, украшавшего своей персоной список доверенных кадров Интагара. Зеваки хлынули прочь, немилосердно толкая друг друга в дверях, оттаптывая ноги. Совсем скоро Сварог остался только с вышеупомянутыми двумя персонами. Спросил, глядя на растрепанного. — Вы часом не граф Горжак, он самый. — Ну, хоть какая-то ясность, — сказал Сварог. — Ну, а это вот что за хрень? И дернул подбородком в сторону пушистой тварюшки, уже переставшей биться. — Обитает на окраине Фагерстарских болот, — ответил граф Горжак деловито. — Более нигде не встречается. У нее два ядовитых мешочка. Яд оттуда идет на четыре клыка. Паскудное создание. Нападает на кого удается. На человека в том числе. Прикидывается безобидненькой, а потом как прыгнет и пирует на падали. Сварог моментально сложил в уме два и два и получил, разумеется, четыре. Тоже мне бином Ньютона. Повернулся к шпику. Тут был кабинет камергер. Румяный такой, не особенно пожилой. Не знаю имени, откровенно говоря, даже внешность толком не помню. — Мне он известен, государь, — кратко ответил шпик. — Отлично, — сказал Сварог. — Разыскать подлеца немедленно, если успеете, и живьем брать, живьем, чтобы допросить как следует. Шпик кивнул и пулей выскочил из гостиной. Сварог задумчиво уставился в пол. Нельзя сказать, что он места себе не находил от запоздалого страха, но некий холодок все же прополз по спине. На него совершенно не действовал змеиный яд, но это существо не относилось к змеям, так что последствия могли быть самыми печальными. Вот сволочи! — Пожалуй, это натуральное покушение, а? — спросил он то ли собеседника, то ли самого себя. — Несомненно, Ваше Величество. — Серьезно и тихо, — ответил граф Горжак. — Конечно, эта тварь могла забраться в трюм какого-нибудь корабля и приплыть с грузом в наш порт. Случается подобное со всякой экзотической живностью и из далеких земель. Но все равно чересчур уж фантастическое стечение обстоятельств понадобилось бы, чтобы она забрела во дворец и пробралась незамеченной сюда. — И аккурат в тот момент, когда у меня здесь назначена аудиенция, — закончил Сварог. — Классическое покушение, чего уж там. И получается, что вы мне ненароком спасли жизнь. — Ну, спасибо. И злить на вас щедрую лавину милости. Что мне стоит в конце концов? — Был бы крайне признателен вашему величеству, если бы обошлись без этих пошлостей, — сказал Горжак решительно. — Скажу вам по совести, для меня ценен и значим сам факт. То, что я однажды спас от верной смерти короля, а не какого-нибудь завалящего. Ну, так получилось. Я бывал в Фагерстаре и знаю эти гадин. — И что это за места? — с неподдельным интересом спросил Сварог. — Неописуемый гадюшник, Ваше Величество, — убежденно сказал Горжак. — Болото, топи и трясины... Непроходимые дебри, масса всякой нечисти и поганых тварей, которые только в тех краях сохранились. Хорошо, если я прошел краешком...